Глава 4. Красная лента. К 8 часам утра на Московской собралось человек 600. Подобного столпотворения мне не доводилось видеть со времен изменения демаркационной линии в районе Российской 5 лет назад, когда возле ракеты «Маяка» тоже образовалась едва ли не тысячная толпа. Но то было на поверхности, а здесь, под сводами станции, это выглядело куда внушительнее. Включили основное освещение и установили 2 дополнительных прожектора на платформе, а вот костры до окончания церемонии жечь запретили. Вентиляция работала на полную катушку, но даже 4 гудящие установки не справлялись с перегонкой. Воздух был тяжелый. Мощности не хватало. Возле таможни стояли заградительные отряды из ополченцев и наемников, которые не давали смешаться гражданам города с приглашенными дикими, дабы исключить лишние трения и недоразумения. Но, несмотря на это, несколько особо ярых активистов, вздумавших намять друг другу бока, охранникам пришлось разнимать и выдворять прочь со станции. Культисты во главе с МС Арсением устроились в центре зала, недалеко от перекрытой лестницы. Неугомонный рэпер проснулся с позаранку, расчесал кудри и принялся вдохновенно выкрикивать эпатажные лозунги «домотать своей авиаруной». Сочувствующих, разумеется, набралось порядочно. Кто-то даже притащил синее знамя с изображением Союза и размахивал им над головой, держа за длинное древко. Натрикс с придворными лизоблюдами до поры до времени не казал носа из апартаментов. В 7, как и предписывалось, я зашел к нему в вертеп, получил четкое указание не пропадать из виду, когда начнется церемония, и на этом наше общение с серым кардиналом бункера Сталина завершилось. Толкать торжественную речь должен был руководитель ЦД Савва II. Этот обрюзгший ипохондрик был показушной картонкой и никем более. За ним стояли такие, как Натрикс, в руках которых была сосредоточена настоящая власть. Агитаторы, тайные идеологи и подразделения военных сталкеров подчинялись тем, кто платил, а Натрикс имел возможность платить, как никто другой. После визита к старику я сразу же направился будить Ваксу, дабы предупредить его о готовящемся столкновении и настроить на серьезный лад. Нужно было, чтобы кто-то подстраховал меня, и напарника надежнее среди местных жуликов и спекулянтов вряд ли найти. Я вовсе не собирался безумно приносить в жертву ни Ваксу, ни себя самого, но за приоткрытой Евой завесой угадывалось манящее сияние тайны, и теперь оно не давало мне покоя, будоражило разум, поднимало в глубине души незнакомые чувства. Чем больше я думал о ячейке 7А, тем сильнее хотелось узнать, что в ней. Вытащив Ваксу на платформу, я напрямик сказал ему о возможной стычке. «С чего ты взял, что будет драка?» — спросил Вакса, с любопытством оглядывая отцепленный вагон и вгрызаясь в кусок вяленой свинины. — Просто привезли всякое барахло на обмен, уголь, пилюли. — Прожуй сначала, — одернул я его. — Неизвестно, что там за барахло. Может, вагон тротилом набит. Вакса перестал жевать и уставился на меня, как на великовозрастного дебила. — Ориш, ты в своем уме? «Думаешь, что Нель 5 лет расчищали, чтобы торжественно взорвать?» Я пожал плечами, про себя признавая, что, пожалуй, идея со взрывчаткой не лишена логических дыр. Но что же тогда в этом синем гробу с белой каемочкой? Уж явно неблаготворительные подачки диким. «Ночью куда шастал?» — скабрезно ухмыльнулся Вакса, проглотив, наконец, мясо. «Я глаза продрал, а тебя нет. Ну, я опять задрых, потом глядь, ты уже тут как здесь». Лишнее знание ухудшает пищеварение, особенно в подростковом возрасте. «Не, ну правда!» Друзей навестить ходил. Вакса ощерился пуще прежнего. «Таких друзей за хрен и в музей!» — хамски заявил он. «Где карки шастал, а?» «Ты бы свою любопышку закатал, а то к рельсе прилипнет», — сердито сказал я, тоже закусывая жесткой пересоленной свининой. «Послушай меня внимательно, Егор. Учить жизни будешь, Ливчик-счастливчик?» «Не поясничай. Закрой рот и раздвинь пошире лопухи, дело серьезное». Я оглянулся по сторонам и понизил тон. «Тимофеича убрали. Натрикс задумал прорваться через границу и вторгнуться на территорию Безымянки. Захватить Гагаринскую или даже несколько следующих станций. Продавить оборону диких и оттеснить их вглубь зараженных земель». Вакса больше не перебивал. Он ловил каждое мое слово, открыв рот и машинально теребя пуговицу на своей оранжевой безрукавке. «Понимаю, не каждый день приходится узнавать о предстоящем вторжении». «Но не все так просто», — продолжил я. «Предводитель Нарополя знает о планах бункерского командования и готовит контрудар. По ту сторону границы полно вооруженных ополченцев, готовых пустить кровь зажравшимся горожанам. Они хотят раздвинуть границы Безымянки». «Будет настоящая мясорубка», — прошептал Вакса. В его голосе проклюнулась гремучая смесь любопытства, испуга и мальчишеского восторга. «Боюсь, одним побоищем это не кончится», — предположил я. «Грядет затяжной конфликт». Вакса потер фингал, и глаза его загорелись, словно он нажал на какую-то скрытую пружину под кожей. «Война?» «Рано делать выводы», — одернул я, не позволяя блеску в его расширенных зенках разгореться на полную мощность. «В любом случае, нас это не касается». «Как так?» — вскинулся Вакса. «Война всех касается! Я слыхал, как это бывает, не надо ля-ля! Вот дойдет дичье племя до вокзальной, куда денешься? К мэргам в гнездовье попросишься переночевать?» Я строго посмотрел на него, а внутри, между тем, мерзкий голосок издевательски поинтересовался. «Не думаешь, что пацан прав, и пора наплевать на сомнительные тайны, да поскорей уносить ноги?» Вакса так и не дождался ответа на свой риторический вопрос. Вместо этого я медленно и доходчиво проговорил. «Во время церемонии мне нужно будет забрать из обменного стеллажа одну вещь. Так, чтобы никто не заметил. Я сделаю это сам, но будь готов прикрыть, если понадобится». «Что за вещь?» «Скрипка музейная», — отрезал я и снова сдвинул брови. «Ну не говорить же ему в самом деле, что я сам понятия не имею, какую фиговину собираюсь воровать». «Нафиг тебе скрипка?» — обалдел Вакса. «Когда война кончится, буду по вечерам играть в туннелях увертюры для крыс». Пацан некоторое время потрясенно таращился на меня, потом, наконец, его губы разъехались в улыбке. «Не, ну серьезно, Орис, нафиг скрипка-то?» «Ты меня прикроешь или нет?» Вакса перестал улыбиться, коротко кивнул. «Спасибо. Главное, держись рядом со мной, что бы ни происходило. И вот еще что». Я вздохнул, понимая, что, взяв с пацана обещание, фактически манипулирую им, используя в качестве живого щита. Не то чтобы на стороне ему было бы намного безопаснее, но авантюра, в которую я собрался ввязаться, предполагала большие риски. Мы условились встретиться с Евой в параллельном туннеле между Московской и Гагаринской, и Вакса должен об этом знать. Я решительно подбил черту. Скорее всего, когда начнется заваруха, нам придется уйти на территорию Безымянки. На какое-то время. «Орис, ты волшебных грибов объелся?» Кажется, теперь Вакса испугался не на шутку. Чтобы скрыть страх, он тут же выпалил. «Не, я не трус, но ты же какой-то отстой предлагаешь!» «Егор, я не могу указывать, как тебе поступить», — серьезно ответил я. «Я вообще не имею права просить тебя рисковать и по здравому рассуждению должен отправить домой на вокзальную, подальше от того, что здесь произойдет. Но если отбросить сопливую мораль, то мы оба знаем, что безопасных мест ни тут, ни там, ни где-то еще не существует. Ну и, кроме тебя, я здесь никому не доверяю. Поэтому я спрошу просто, ты со мной? Про мораль я не понял, честно признался Вакса и вновь потер фингал. А так-то да, с тобой. Я покивал с какой-то мазохистской радостью, мысленно проклял себя за цинизм по отношению к детям и постарался переключиться на проблемы насущные. Раз уж решил сунуться в серное полымя, значит, надо соответствовать статусу черта. Ева сказала, что постепенно я сумею утолить свой голод. Что ж, поглядим. «Хватай рюкзак, проверь оружие и пошли», — скомандовал я. «Скоро начнется церемония». На платформе яблоку негде было упасть. Пройти к таможне удалось лишь по краешку, рискуя сверзиться на расчищенные пути и словить плюху от охранников. Им поступил приказ к рельсам никого не подпускать. Я показал дипломатическую печать на жетоне, и мы протиснулись в спецзону для департаментских сотрудников. За цепью наемников уже толпились дикие. По ту сторону ограждения виднелось чистое пространство для наропольцев, но самих бугров еще заметно не было. Зато рядом стояли ящики, похожие на гробы, но с решетчатыми отверстиями в передней стенке. В них томились преступники, которым светила экстрадиция на территорию города. Поодаль темнели 4 кубометровых пищевых контейнера и баллоны с артезианской водой. Внимательно оглядевшись, я, наконец, заметил между колоннами меновое барахло ЦД. Коробки с медикаментами и хирургическим оборудованием, бочки с соляркой, фасованный уголь, поддон с упаковками респираторных патронов и одинокий дубовый стеллаж с кучей мелких ящичков. Он напомнил невиденную однажды в разоренной библиотеке картотеку. Занятно. Стало быть, где-то среди этих ровных квадратиков приютилась и заветная ячейка 7А. Эх, как же с виду все мило и по-соседски. Встреча дружественных народцев для обмена любезностями и полезностями. Прямо-таки межплеменная идиллия. Только вот за красивой оберточной бумажкой тротил, напичканный ржавыми гвоздями. Гомон внезапно стих, толпа в центре станции расступилась. На лестнице показался Натрикс со свитой. Позади старика всплыла, потрясая подбородками, грузная туша Саввы II. Начальника мучила одышка. Ему явно не терпелось поскорее толкнуть дежурную речь и вернуться в уютный бункер Сталина. По всей видимости, этот разбухший гриб даже не предполагал, что мероприятие может закончиться бойней, и побаивался лишь того, как бы ритуал не отяготился досадными организационными накладками. К тому времени, когда делегация заняла свои места на передней скамье, мы с Ваксой уже успели сместиться в сторону, поближе к стеллажу. Один из охранников метнул на нас подозрительный взгляд, но решил, видимо, что я слишком прилично одет для воришки, и потерял всякий интерес. На стороне диких, между тем, тоже наметилось движение. В сопровождении личной охраны и троицы гопников, с которыми меня угораздило столкнуться утром на улице, к публике вышел Эрипио.